Глава 19. Козни как оружие. Виолетта Шадурская, как и другие члены клуба Калиостро, получила право на вступление в общество вместе с графским титулом и приличным состоянием, полученным по наследству. В клубе состояли потомки его основателей и их приближенные, и никого постороннего в общество не принимали. Всякий новый кандидат должен был соответствовать двум критериям — принадлежать к старинному роду и обладать магической способностью, которая позволила бы ему считаться последователем Калиостро. Виолетта умела читать мысли людей. Этот дар передавался в ее семье вместе со всем состоянием рода Шадурских, но от поколения к поколению способность слабела. Если бабка Виолетты читала мысли окружающих без особых усилий, то нынешней графине Шадурской это давалось с трудом. Приходилось сильно напрягаться, да и это не всегда приводило к успеху. Но и у других членов клуба с этим было не лучше, поэтому никто не обвинял Виолетту в ее слабых способностях. Другое дело, что в клубе ее никогда не воспринимали всерьез. Клубом Калиостро всегда управляли мужчины, а женщинам отводились вторые роли. Еще в молодости Виолетта смирилась с этим и даже не помышляла, что когда-нибудь сама встанет во главе тайного дворянского общества. Сколько она себя помнила, председательствовал в клубе граф Ипполит Германович Бестужев. Чванливый, заплывший жиром тип, чья прабабка искусно управлялась с картами Таро и умела предсказывать будущее. Сам Ипполит Германович мог разве что ловко и артистично перетасовывать колоду, хоть и уверял всех в своих способностях провидца. Но никто из членов общества не возражал против его правления. Ведь клуб Калиостро ныне состоял из слабаков и неудачников. Если в прежние времена участники этого достославного собрания проводили темные ритуалы и общались с духами, пытаясь постичь оккультные тайны, создать философский камень или эликсир вечной молодости, то сейчас они предпочитали посещать светские тусовки и устраивать различные благотворительные мероприятия. От былого величия клуба не осталось и следа. Виолетта мирилась с этим до той самой роковой ночи, когда все изменилось. Случилось это 18 лет назад, во время прошлого лунного затмения. Незадолго до события, круто изменившего ее жизнь, молодая графиня родила дочку, чудесную темноволосую девочку, которую назвала Полиной. Отец ребенка вскоре погиб в автомобильной катастрофе, но Виолетта, никогда его не любившая, не очень-то и переживала. Этот брак ей навязали родители, которым льстило, что жених происходит из знатного аристократического рода, и они закрыли глаза на его глупость, жадность и пристрастие к азартным играм. Когда же его не стало, Виолетта почувствовала облегчение. Ведь теперь она снова стала свободной и независимой женщиной. Маленькой Полине не исполнилось и 2 месяцев, когда отец Виолетты, директор оружейного завода, решил устроить на своем предприятии презентацию нового огнестрельного оружия. Члены клуба Калиостро планировали собраться позже в штаб-квартире дворянского собрания и обсудить важные вопросы. Виолетта не желала участвовать во всем этом, но ей пришлось. Как-никак она была наследницей состояния Шадурских. К тому же отец попросил ее подслушать мысли некоторых своих конкурентов, которых он специально для этого пригласил на презентацию. Виолетта, оставив дочку с няней, отправилась на завод, где выполнила поручение отца, а затем поехала в особняк, где собирались члены клуба. Именно в ту ночь барон Эдуард Пельт попытался избавиться от Ипполита Бестужева. Молодая графиня с детства слышала истории о Зазерцалье и его загадочных обитателях. Многие члены дворянского собрания мечтали заполучить магические ключи Калиостро и попасть в потусторонний мир. Она же не придавала этому значения, считая утопии несбыточными мечтами глупцов, не знающих, чем потешить себя. Но тогда, в мифическое время ведьм, она убедилась, что Зерцалия — реальность. Плененный субъект, двойник Эдуарда Пельта, рассказал немало интересного. Виолетта могла слушать его до бесконечности, однако время было уже позднее. Оставив пришельца из Зерцалии на попечении Ипполита Германовича и его помощников, молодая графиня отправилась домой. Отпустив няню, графиня направилась в ванную. Полина спокойно спала в детской. Затмение подходило к концу. Край луны из кроваво-красного постепенно принимал привычную бело-голубую окраску. Кроме Виолетты с дочкой, в особняке больше никого не было. Поэтому, когда до женщины донесся шум из детской комнаты, она перепугалась не на шутку. Графиня, быстро накинув на плечи халат, бросилась в детскую. Она распахнула дверь комнаты и подбежала к колыбели. В кроватке никого не было. Ее поразил какой-то странный перезвон, стоящий в комнате, будто множество хрустальных бокалов слегка ударялись друг о друга и мелодично звенели. Виолетта в ужасе обернулась и увидела, как по большому зеркалу на двери гардероба, как по морской глади перекатываются волны, а в глубине виднеется темный силуэт женщины, прижимающий к груди небольшой сверток, который быстро удалялся и, наконец, исчез в глубине зеркала. В тот момент Виолетта испытала настоящий шок. Она завизжала и бросилась на стекло, разбила в кровь руки и обломала ногти о деревянную раму. Но все оказалось тщетно. Ребенок, ее крохотная дочурка, бесследно исчез. Кто-то с той стороны зеркала похитил ее. Полицейское расследование не принесло результатов. Да и что могли сделать следователи и частные детективы, которых нанял ее отец? Но она точно знала, Полину унесли в Зерцалию. Виолетта не могла не верить собственным глазам, но и заставить других поверить в то, что она видела, была бессильна. Поразмыслив, она связала похищение малютки с другим недавним событием. Когда Пельт попытался сбежать от членов клуба и подбежал к зеркалу, чья-то рука высунулась из него ему навстречу. Виолетта тогда выстрелила из пистолета и разбила проклятое зеркало. А что, если с той стороны ее кто-то увидел? Что, если похищение Полины — месть властелина в Зерцалии? Сколько раз она потом проклинала свою меткость. Она понадеялась, что старейшины клуба Калиостро смогут помочь ей найти девочку. Но, увы, бессильными оказались и они. Виолетта хорошо помнила день, когда пришла за помощью к Ипполиту Бестужеву. «Мы знаем о твоей беде», — сказал он и развел руками. «Но ничего не можем сделать». Виолетта вздрогнула, словно от пощечины. «Но почему?» — воскликнула она. «А как же все те исследования, что проводили члены клуба? Вы ведь много лет пытались отыскать ключи и найти дорогу в тот мир. Пытались, но наши поиски ни к чему не привели. А вот они нашли нас. Почему они украли моего ребенка? Об этом мы можем только догадываться, дорогая». И тут ее прорвало. Она поняла, что не дождется помощи, пока этот тип и его дружки будут стоять во главе клуба Калиостро. «Мне надоело строить догадки!» — крикнула Виолетта. «Я хочу действовать! Но что мы можем?» «Найти оставшиеся ключи, красный и голубой! Кто их хранит? Я заставлю этих людей отдать их!» «И что же ты сделаешь? Станешь угрожать им?» «Если потребуется, то да!» — громко сказала Виолетта. Бестужев расхохотался. «Угрожать влиятельным членам клуба? Да ты рехнулась, девочка! Тебя просто исключат, и хорошо еще, если кончится только этим». «Так вы отказываетесь мне помочь?» — вскипела Виолетта. «К сожалению, мы ничего не можем». «Тогда я сама буду действовать». «Что ты задумала?» — забеспокоился толстяк. Но Виолетта уже вышла и хлопнула дверью. Будь на ее месте мужчина, Бестужев в лепешку бы разбился, но что-то бы предпринял. Ее же тут ни во что не ставят. Ну ничего. Больше терпеть она не намерена. Она заставит их принимать себя всерьез. Информация обо всех членах дворянского собрания хранилась в личном архиве председателя клуба. Естественно, Ипполит Бестужев никогда бы не позволил ей просмотреть бумаги, в том числе перешедшие к нему по наследству. Ведь некоторые из них велись уже не одну сотню лет. И в этих документах было немало такого, что члены клуба не хотели бы придавать огласке. И тогда она решила сместить Бестужева с поста председателя. Напрасно все они не принимали ее, женщину, в расчет. Там, где надо идти напролом, она, может быть, и спасует. Но никто не сравнится с разгневанной женщиной в умении плести интриги. Несколько месяцев Виолетта потратила на то, чтобы как бы невзначай в личных беседах потихоньку вливать в уши и головы членам клуба ядовитые сплетни о председателе. В этих наговорах были в разных пропорциях перемешаны слухи, правдивые факты, догадки и прямая, но правдоподобная ложь. Дескать, старик поглупел и обленился, не справляется со своими обязанностями, да еще и частенько запускает руку в кассу клуба. Поначалу к ней не особо прислушивались, но, как говорится, вода камень точит. Вскоре среди членов клуба стало назревать недовольство правлением нынешнего председателя. Виолетта смогла извлечь неожиданную выгоду даже из случая с покушением лжепельта. Некто по ту сторону зеркала приказал убить Бестужева, но толстяку удалось спастись. Виолетта предпочла бы другой исход, но ничего не поделаешь. И снова не без ее участия стали поговаривать, что если те за зеркалом решили его убить, то уже ни перед чем не остановится, так что наверняка скоро придется выбирать нового председателя. Пришелец из Зерцалии рассказал многое, прежде чем его упекли в сумасшедший дом. Позже Виолетта даже пару раз навещала его в палате и говорила с ним. Странно, но она не смогла прочесть мысли доппельгангера, как ни старалась. Видимо, ее дар не распространялся на пришельцев, либо мозги у них были устроены по-другому. Выбрав момент, когда Бестужев отсутствовал, графиня выступила перед членами клуба и сообщила им, что их председатель, очевидно, прогневал кого-то по ту сторону. И если от него не избавиться, в опасности окажутся все остальные. Там, где не помогли ложь и клевета, службу сослужила трусость участников дворянского собрания. Испугавшись за свою безопасность, они поспешили сместить Бестужева с поста председателя. Ипполит Германович не на шутку оскорбился, но не смог противостоять большинству, и он ушел из клуба. Но теперь по старшинству и знатности рода На кресло претендовали два других старика — граф Ольшанский и князь Сухоруков. Виолетта использовала против них тоже оружие. Интригами, кознями и сплетнями она натравила конкурентов друг на друга. За какую-то пару месяцев лучшие друзья превратились в смертельных врагов. Ольшанский тайно занимался контрабандой антиквариата. Об этом все знали, но помалкивали. Обозлившийся Сухоруков сдал приятеля полиции, и того арестовали. Но князь недолго радовался. От пережитых волнений и постоянных скандалов его самого разбил паралич. Других претендентов на пост председателя клуба Калиостро не оказалось, и кресло заняла графиня Шадурская. Так Виолетта получила доступ к архиву дворянского собрания. На это ушли годы, но она не жалела о потраченном времени. Графиня мечтала вернуть свою дочь, и для достижения этой цели была готова ждать столько, сколько потребуется. На изучение архивных документов ушло еще несколько месяцев, но она все же нашла нужную информацию в одном из увесистых томов секретной летописи клуба. Два хрустальных ключа были отданы самим Алессандро Калиостро на хранение Державиным и Поплавским. Узнав это, Виолетта тут же отправилась к Александру Державину с просьбой отдать ей ключ, но тот отказался. Она продолжала упорствовать, даже пыталась нанять людей, которые бы согласились ограбить особняк Державиных, но тут случилось непредвиденное. Державина обвинили в убийстве, затем исчезла его жена, а оставшиеся члены семьи привлекли к себе внимание со стороны полиции и журналистов. О том, чтобы проникнуть в их дом, не могло быть и речи. Тогда она принялась за старикашку Поплавского, но тот все отрицал. Говорил, что ключ действительно когда-то был, но давно утерян. Она не поверила ни единому его слову. Казимир Поплавский славился своей бережливостью и трепетным отношением к историческим ценностям. Он никогда бы не потерял такой артефакт, как ключ Калиостро. Графиня наняла грабителей, но те вернулись ни с чем. Особняк князя напоминал неприступную крепость. Попасть туда можно было только с помощью бульдозера. Тем временем Державин сошелся со своей помощницей по сцене Аглаей и вскоре женился на ней. Сейчас Виолетта знала, что он сделал это лишь из-за дочери. Маленькой Катерине требовался человек, который бы о ней заботился. А затем Александр исчез, испарился из нашего мира, и Виолетта догадывалась, что он скрылся в Зерцалии, сбежал от всех проблем, оставив дочь на попечении молодой жены. Теперь оставался только князь Казимир. Но старик был непреклонен. Она уговаривала его продать ключ, обещала за него немыслимые деньги, но старикашка продолжал отрицать, что артефакт все еще находится у него. Виолетта даже отправилась в Европу на поиски наследников Калиостро. Она пыталась разыскать кого-нибудь из его потомков или членов семьи. Может, в те далекие времена великий маг создал еще один ключ? Но попытки не увенчались успехом. Ей не удалось обнаружить никого из его наследников. Графиня совсем уже отчаялась, когда вдруг узнала, что Поплавский умер. Угасшая надежда разгорелась с новой силой. Князь не оставил наследников, и все его имущество поступило в распоряжение его адвокатской конторы. Владелец этой конторы, естественно, не знал ни о каком ключе, но очень любил деньги. Так что за определенную сумму она смогла не только проникнуть в вожделенный особняк, но и спокойно, не торопясь, обыскать каждый его уголок. Там-то она и встретила эту девчонку, дочь Державина, узнала о существовании дневника Поплавского и напала на след Третьего ключа. Сначала Виолетта задумала отобрать у Катерины дневник, но теперь он был ей не нужен, ведь ключ уже не хранился в тайнике. Надо только выследить этих проклятых подростков и пригрозить им пистолетом. Не такие уж они храбрецы, какими пытаются казаться. Она получит ключ Калиостро и проникнет на ту сторону зеркала. Она найдет свою дочь, теперь уже совсем взрослую девушку, даже если ради этого придется кого-то убить. Графиня выпрямилась во весь рост и собиралась уже выйти из своего укрытия, как вдруг сделала неосторожное движение и свалилась на пол. Ногу пронзила резкая боль. Только этого не хватало. Похоже, падая, она умудрилась вывихнуть лодыжку. Этот сопляк Назаров ей за это заплатит. Виолетта разразилась громкими проклятиями. Она с трудом поднялась, превозмогая боль, сделала пару шагов и остановилась. Нет, с такой ногой она далеко не уйдет. Нужно срочно что-то придумать. В этот момент ее взгляд упал на неподвижно лежащего Ипполита Германовича. Старик не шевелился и довольно долго. «Бестужев!» — окликнула его графиня. «Они ушли! Можете больше не притворяться мертвым!» Но старик не двигался. Графиня поковыляла к нему и, подойдя вплотную, склонилась над Ипполитом Германовичем, намереваясь отхлестать его по щекам. С каким удовольствием она сделает это! Но судорожно вздохнула, пораженная увиденным.